Он цокнул языком, и его надменно сжатые губы медленно растянулись в слабой, вымученной улыбке. Вздохнув, он слез с верстака и попытался открыть шкафы. «Ладно, думаю, нам следует идти дальше. Слышишь голоса?» Они приоткрыли дверь. Голоса доносились из помещения справа, говорили на каком-то непонятном языке. «Липиды», — сказал Рауль, и Филиппо с удивлением посмотрел на него. «Так называют Хорхе моряков с этой части судна. Понятно?» «Пойдемте, если хотите». Рауль с силой толкнул дверь. Ветер, дувший в корму, переменился и теперь встречал Малькольм, выходивший в открытое море. Дамы решили покинуть палубу. Однако Луссио, Персио и Хорхе, забравшись на самый нос парохода, в воображении Хорхе они стояли, уцепившись за бушприт, наблюдали за тем, как ленивая речная вода сменялась крутыми зелеными волнами. Для Луссио это было не в новинку, он достаточно хорошо знал дельту, а вода, как известно, везде одинаковая. Конечно, все это нравилось ему, но он рассеянно слушал объяснения и комментарии Персио, мысленно возвращаясь к Норе, которая предпочла, непонятно почему, остаться с Бебой Треха в читальном зале, листая журналы и туристские проспекты. Он вспомнил смущенные, невнятные Норины слова утром, при пробуждении, душ, который они принимали вдвоем, несмотря на все ее протесты. Нору, обнаженную под струями воды, и как он хотел во что бы то ни стало потереть ей спинку и поцеловать ее, кроткую и ускользающую. Нора по-прежнему избегала смотреть на его наготу. Отыскивая мыло или гребешок, она прятала лицо и отворачивалась. И в конце концов ему пришлось опоясаться полотенцем и подставить лицо под кран с холодной водой.